Глава 24. Следующий день тянулся необыкновенно долго. Никто, казалось, не вспоминал о существовании Алексея Власова, будто его и вовсе не было. Весь день он не выходил из дому, избегая встреч с людьми и неприятных расспросов. Мать робко говорила: «Ты бы сходил на комбинат, Алеша». Власов качал головой. «Ходить туда только потому, что формальности еще не соблюдены, акты не подписали. Ерунда. Баранов назначен исполняющим обязанности директора, пусть работает. Еще подумают, что я никак не могу расстаться с комбинатом». Изредка он садился за чертежный стол и трудился над улучшением конструкции автоматического станка. Найдя удачное решение отдельных проблем, в частности, решив задачу уменьшения веса станка, Власов приходил в восторг еще и еще раз, проверял расчеты и, увлекшись работой, на время забывал свои горести. Иногда он откладывал циркуль, подолгу задумывался, задавая себе вопрос: «Для чего я это делаю? Разве после всего случившегося меня снова привлекут к этой работе?» Под вечер он достал из футляра свой старенький баян и долго сидел у окна, тихонько наигрывая слышанные еще в детстве и давно позабытые мелодии. Матрена Дементьевна только украдкой вздыхала. Она ни единым словом не упрекала сына, не пыталась утешать его, понимая, что никакие слова тут не помогут. «Пусть перегорит и уляжется обида, тогда он придет в себя», — думала старуха. Оборвав игру на середине и скинув ремень баяна с плеча, Власов сказал матери: «Неужели малейшая неудача сводит на нет все, что до этого сделал человек?» «Не думай, рабочего человека не обманешь. Все знают, что с тобой поступили нехорошо. Жалеют. Вот и получаются. Друзьям твоим смотреть тебе в глаза стыдно, а врагам неловко. Ты умный, а простых вещей не понимаешь», — ответила Матрена Дементьевна. «А работа? Не объяснишь ли ты, кому на пользу мое безделье?» «Умные люди понимают, что тебе нужно дать время успокоиться, собраться с мыслями, тогда и работу дадут». «Конечно, дадут. Но какую? Безработных у нас нет, на худой конец могу и сам устроиться. Любой директор фабрики с удовольствием возьмет меня ткацким мастером». Разговор на этом оборвался. Власов, наморщив лоб, кусал губы. Он никогда не гнушался никакой работой. «Пожалуйста. Но ведь он инженер. А что, если сконструировать свой станок? Такой, какой хотел Акулов. Легкий, быстроходный, изящный». Постепенно эта мысль начала принимать конкретные очертания и увлекла его. Он даже встал, подошел к чертежному столу, закрепил кнопками чистый лист ватмана, но работа не клеилась. Утром позвонили с комбината. Секретарша передала от имени Александра Васильевича Баранова, что акт готов. Алексей Федорович может зайти и подписать его. Откладывать дело не имело смысла, и Власов, скрипя сердце, пошел в контору. Баранов уже успел занять его кабинет. Там, в присутствии Варочки и Шустрицкого, Власов подписал акт, почти не читая его, взял себе один экземпляр и собрался было уходить. Баранов удержал его. «Вами интересовался Василий Петрович и просил передать, что ему необходимо переговорить с вами», — сказал он. «Когда?» «Ну, хотя бы сегодня, если, конечно, у вас найдется время». У Баранова был очень смущенный вид. За все время разговора он ни разу не поднял головы и не посмотрел Власову в лицо. «Хорошо, зайду. Желаю успеха». Не подавая руки Баранову, Власов вышел из кабинета. Во дворе, около самых ворот, его остановил мастер Степанов. «Алексей Федорович, вы не думайте. И обиду на нас не держите, мы все понимаем». Старик явно волновался. «Обижаться мне не на кого и не за что. Не говорите. Обошлись с вами нехорошо, несправедливо. Ну да ладно. Все на свете приходящее пройдет и это. Попомните мои слова. Что бы ни случилось, наш коллектив никогда не забудет вас и ваши дела». «Спасибо на добром слове. Осип Ильич. Власов искренне был тронут сочувствием старого мастера. Днем после некоторого колебания он решил поехать в Главк. Встреча с Толстяковым, конечно, особого удовольствия не сулила. Но все же, подумал он, пока находишься в распоряжении Главка, игнорировать его бестактно. На этот раз Василий Петрович не заставил его ждать и тотчас же пригласил к себе в кабинет. «Мне поручено заместителем министра Вениамином Александровичем подыскать вам соответствующую работу. Скажите, не хотите ли вы вернуться на прежнее место главным инженером?» — сухо спросил Василий Петрович. «Нет», — ответил Власов, не задумываясь, хотя и не был подготовлен к этому разговору. «Послушайте, товарищ Власов, неужели последние события ничему вас не научили? Имейте в виду, если вы будете вести себя так заносчиво и непримиримо, то я вынужден буду поставить вопрос о невозможности использования вас в нашей системе. Пожалуйста». Власов встал. «Минуту». Василий Петрович протянул руку, словно желая удержать его, и после короткой паузы спросил. «Вы можете объяснить, хотя бы как человек человеку, чего вы добиваетесь этим своим поведением? Ведь вы оказались в одиночестве, и поддержки вам ждать не от кого. Хотите знать правду?» «Извольте, скажу. Прежде всего, одиноким и лишенным поддержки я себя не чувствую. Пусть на другом месте, пусть не на такой ответственной работе, но я заслужу честным трудом доверие в своей партии. Ваше положение, по-моему, гораздо хуже. Позвольте». Василий Петрович хотел что-то сказать, но Власов не дал ему договорить. «Нет уж, выслушайте меня до конца. Ведь никто другой не скажет вам этих горьких слов, пока вы занимаете столь высокий пост. Я не хочу работать с вами и тем более быть у вас в подчинении. Вы просто-напросто изживший себя человек. Люди хотят дерзать, идти вперед, а вы и вам подобные путаются у них под ногами и мешают всему передовому, ревнуют. Благодаря стечению обстоятельств и вашему умению плести интриги, вам пока еще удается, а может быть, удастся еще некоторое время держаться на поверхности. Но поверьте моему слову, ваши дни сочтены. Наша советская система и наш народ не терпят ничего нечистого, фальшивого. Рано или поздно вы сойдете на нет, и никто не вспомнит вас добрым словом. Я сказал все, что думаю о вас, и, разумеется, нам вместе не придется работать. Власов, не дожидаясь ответа, открыл дверь и вышел. Василию Петровичу показалось, что его хлестнули по лицу. Как он смел! Погоди, я тебе еще покажу. Не хватало воздуха. Тяжело и гулко колотилось сердце. Василий Петрович встал и, никого, даже не предупредив о том, куда идет, спустился вниз и вышел из здания министерства. Бесцельно бродил он по улице Кирова, останавливался перед витринами магазинов, но ничего не замечал. Его мысли были заняты другим — наказать Власова. Но как? Если бы у него была власть, он уничтожил бы Власова, стер бы его с лица земли. Он напишет в райком и потребует привлечь Власова к строгой партийной ответственности, может быть, даже передаст прокуратуре дело о нарушении финансовой дисциплины. Что еще? Выселить Власова из квартиры? О, и как же он раньше об этом не подумал? Эта злобная, мстительная мысль как-то сразу успокоила его. Вернувшись к себе, он сейчас же написал распоряжение Баранову о выселении Власова из квартиры, принадлежащей комбинату. Расхаживая по кабинету, он думал о том, что кто-то должен проследить за исполнением этого его распоряжения. Кто? Да, конечно же, Никонов. Юлий Борисович ведь тоже не принадлежит к числу поклонников Власова. К тому же Василий Петрович испытывал желание облегчить перед кем-то душу. Он сел в кресло, позвонил и попросил секретаршу вызвать Никонова. Вместо него в кабинет вошла через несколько минут секретарь парторганизации главка Григорьева и плотно притворила за собой дверь. «Вы спрашивали Никонова?» — спросила она, подойдя к столу. «Да. А что такое?» «Никонов и начальник сбыта Голубков арестованы с группой таких же, как они, проходимцев», — сказала Григорьева. Толстяков медленно поднялся с кресла. «Боже мой! Он же все расскажет. Он же трус, негодяй. Он и свою вину будет валить на меня. Это конец. Это ужасно». Он пытался сохранить самообладание, но сердце его вдруг будто остановилось. Хватая руками воздух, Толстяков побледнел и стал валиться на бок. Григорьева бросилась к нему. «Скорее, скорее врача!» — крикнула она. Вбежавшая на зов секретарша метнулась обратно к телефону. В дверь заглядывали посетители. Какая-то неясная мысль еще билась в мозгу Толстякова. Даша, Егор, Лариса. Их лица на мгновение возникали перед ним и расплывались, уходили в туман. А вместо них на него надвинулось холеное, самоуверенное лицо Никонова. Власов был доволен. Наконец-то он высказался на чистоту. Пусть Толстяков не воображает, что никто не может сказать ему правду. Однако теперь и думать нечего о работе в системе главка. С этим покончено. Но куда же ему, шерстянику, деваться? Никогда в жизни Власову не приходилось самому наниматься на работу. Он даже не знал, как это делается. До сих пор все получалось как-то само собой. По мере накопления опыта и знаний его переводили с одной работы на другую, со ступеньки на ступеньку. А сейчас? Кое-какие деньги у него были, к тому же и мать работала. В конце концов, вдвоем, да еще при той скромной жизни, какую они ведут, много ли им надо? Но нельзя же сидеть в четырех стенах, оторванным от всего живого, и ждать у моря погоды. Ничего не придумав, по-прежнему стесняясь показываться людям на глаза, Власов с новой энергией взялся за станок. По утрам он ездил в текстильный институт, подолгу рассматривал и изучал выставленные там станки разных марок, а по вечерам садился за чертежный стол. Постепенно Власов уверился, что ему действительно удастся создать новую оригинальную конструкцию станка. «Все же надо искать постоянную работу, а не быть кустарем-одиночкой», — решил он. Продумав различные варианты скорейшего поступления на работу, минуя главк, он написал два письма. В первом, на имя директора машиностроительного завода, Власов предлагал свои услуги в качестве конструктора ткацких станков при условии, если ему незамедлительно будет предоставлена квартира. Во втором письме он запрашивал текстиль-проект, нет ли вакантного места для инженера-проектировщика. «Удивительный день выдался сегодня». Не успел Власов закончить эти письма, как началось нечто непонятное. Часов с трех, когда на комбинате кончилась работа первой смены, к нему на квартиру, словно по команде, началось целое паломничество. Один за другим приходили мастера, работницы, инженерно-технические работники, члены парткома. Власов был удивлен, не зная, чем это объяснить. Ему невдомек было, что слух о сдаче им дел распространился по комбинату и всполошил весь коллектив. Первым пришел Сергей. Он застал мать с сыном за обеденным столом. Обрадованная его приходом, Матрена Дементьевна поцеловала его в лоб, посадила за стол и предложила поесть. «Спасибо, не хочу, сыт», — отказался он. «Матрена Дементьевна, я к вам с большой-пребольшой просьбой. Говори, не стесняйся. Я все равно, что за место матери тебе. Не могли бы вы приехать к нам и помочь хотя бы советом? Я совсем не знаю, как это делается». «Что делается-то, Сережа? Скажи толком». Сергей отвел глаза, покраснел и смущенно проговорил. «Дело в том, что я женюсь. Конечно, после смерти мамы следовало бы повременить, но так уж сложились обстоятельства. Милочка ушла из дома, и возвращаться ей туда никак невозможно. Она живет у нас, в маминой комнате. Получается как-то неудобно. Алексей Федорович, очень прошу и вас быть у нас на вечеринке. Вы знаете, родных у меня никого нет, будут одни друзья, Николай Николаевич с Наташей, мастер Степанов с тетей Аленой, Матрена Дементьевна, вы и Леонид. Непременно буду. Очень рад за тебя. Милочка, по-моему, хорошая девушка, — сказал Власов. Матрена Дементьевна похлопала Сергея по плечу. Ну ладно, иди уж домой к своей нареченной. Небось, дожидается тебя. Я приеду к вам на той неделе, скорее всего, в понедельник после работы. Накормлю Алешу и приеду. После Сергея у них побывали еще многие. Член парткома старик Зазроев, комсомолка Таня, Нинашев, мастер Степанов и даже главный механик Тихон Матвеевич. Все они чувствовали себя неловко, как будто во всем случившемся были виноваты и они, старались подбодрить Власова. В довершение всего поздно вечером позвонил секретарь райкома Сизов. «Что не показываетесь в наши края, Алексей Федорович?» — спросил он. «Знаю, все знаю. Даже больше, чем вы предполагаете. Не огорчайтесь, в жизни всякое бывает. Заходите, поговорим. Мы будем рады. Рады, если вы решите остаться у нас в районе. Жду вас. До свидания. Передайте мой привет вашей матери». Всего один телефонный звонок, несколько сочувственных слов товарищей, а как они были дороги Власову в том душевном состоянии, в котором он находился все последнее время. В воскресенье утром неожиданно пришла к ним Анна Дмитриевна. Она расцеловалась с Матрёной Дементьевной, пожала руку Власову. Власов был в смятении. Нахмурив брови, с напускным безразличием, он украдкой посматривал на Анну Дмитриевну. Может ли быть на свете большее счастье, чем постоянно видеть ее? И в то же время какой-то голос шептал ему на ухо: «Опомнись, возьми себя в руки, будь мужчиной. Разве ты не видишь, что она пришла к тебе из жалости?» От одной этой мысли у него захватывало дыхание. Нет, тысячу раз нет, в милостыне он не нуждается и не хочет, чтоб его жалели. Если это даже и не так, все равно его будут терзать сомнения. Словно через глухую стену доходили до него слова матери. «Я тоже твержу ему, что ты сиднем сидишь дома, выходи на воздух, погуляй, в Москве парков много, можешь ехать даже за город ловить рыбу. Когда еще будет у тебя столько свободного времени? Не хочет». Анна Дмитриевна смеющимися глазами смотрела на него. «Может быть, мне вас взять за руку и повезти гулять?» От неожиданности Власов вздрогнул и, не вникая в суть ее слов, машинально спросил: «Куда?» «Куда глаза глядят, как было уже однажды», — ответила она. «Поехали. С вами я согласен куда угодно. Тогда собирайтесь. Матрена Дементьевна, вы ничего не будете иметь против, если я уведу вашего сына?» «Напротив, буду очень рада. Пусть Алеша немного рассеется». Власов уже переодевался. Провожая их до дверей, Матрена Дементьевна просила не запаздывать и вернуться к обеду. «Я приготовлю что-нибудь вкусненькое, а ты, Алеша, на обратном пути купи бутылочку красного вина. Там видно будет мама. Если мы задержимся, ты нас не жди и обедай», — сказал Власов, пропуская Анну Дмитриевну вперед. Когда они дошли до перекрестка, Власов замедлил шаги и спросил: «Все же интересно знать, куда мы направляемся?» «Поехали в Измайлово. Там чудесный парк». Легкий ветерок гнал по аллеям опавшие листья. Короткое московское лето кончилось. Они дошли до пруда и, найдя на берегу свободную скамейку, сели. По зеркальной поверхности голубоватой воды скользили лодки. На танцплощадке искусственного острова кружились молодые пары. Глядя на них, Власов вспомнил свою юность, когда он со сверстниками из фабричной казармы бегал сюда тайком от матери купаться. «Давно, очень давно я не был здесь», — сказал он. «Напрасно. По-моему, Измайлово лучше всех московских парков. Отойдите немного. И кругом дикий, почти нетронутый лес, заросли, кустарники. Наступило молчание. Первым заговорил Власов. «Почему вы так долго не давали о себе знать?» — спросил он. «Ждала вашего зова», — просто ответила Анна Дмитриевна. «Это правда? Какой же я чурбан!» Анна Дмитриевна засмеялась. «Но вы же знаете о моих бедах», — сказал он. «Тем более. С кем же делиться ими, если не с другом?» «Это верно. Вы считаете меня своим другом?» «Признаюсь, я все эти дни сомневался. Мне почему-то казалось, что вы должны презирать меня». «Презирать? Почему?» «Неудачники вызывают у окружающих чувство досады и разочарования. Так устроена жизнь. В лучшем случае их слегка жалеют». Анна Дмитриевна некоторое время испытующе смотрела ему в лицо. «И это говорите вы? Кто вам сказал, что вы неудачник? Знаете, мне даже совестно за вас». Власов схватил ее руку и прижал к губам. «Не сердитесь на меня. Уж очень многое пришлось мне пережить за эти дни. Поговорим о чем-нибудь другом. Я уверена, все будет хорошо». Дома его ждала телеграмма. Директор машиностроительного завода писал: «Предлагаю место ведущего конструктора, точка, квартирой обеспечим, точка, сообщите день выезда». Ночью, лежа на кровати, Власов размечтался. Он создаст такой станок, что все залюбуются, черт возьми. Он применит принцип пневматической подачи челнока и уничтожит грохот, этот бич ткацкого производства. В изобилии появится искусственное волокно, крепкое, эластичное, ничем не уступающее натуральной шерсти. Ткачихи соткут на станках его конструкции невиданные до сих пор ткани, а текстильщики завалят страну прочными красивыми товарами. А она? Захочет ли она поехать с ним? Власов вскочил с постели и пошел к матери. Матрена Дементьевна еще не спала. «Как ты думаешь, мама, если мне придется уехать, она поедет с нами?» — спросил он. Та сразу поняла, о ком он говорит. «Если любит, то поедет». «Да, если любит, поедет».